169. Терафим счастье действует. События поспешают и победны везде. Скорый ливень событий очистит горизонт будущего. Даю руководящие направления к течению. Текут по воле моей. Еще не ушли, но уйдут. Не могу отстранить исполнителей раньше, чем выполнить смогут, что положено им. Всему свое время. Время и вам вовремя выйти на пашню. Сроки не за горами, а за дверями, и мы открываем врата. Сыну свидетельство даю о близости огненных сроков. Близится, близится время мое, время конечных свершений. Погибли бы вы все, если бы не рука. Рукою опасность от вас отведу и прикрою щитом счастья. Мои вы, и вам заповедан путь избранных. Среди бредущих теней вы к свету идущие, мною охранены, и вам, идущим ко мне, света открыты пути. Вы в тесной связи с событиями, то есть со сроками. Сроки ткут узор вашей жизни. Ускоряю течение событий, ведущих к желаемому концу. А там и праздник на улице тех, кто с нами. А вы ко мне, идущие, осознали ли счастье свое? Все требует осознания, даже счастье быть вместе со мною. Новостей будет без конца, и все к одной цели. Глаза шире откройте и уши, иначе не рассмотреть и не услышать их все. Правильно. Если видите, что что-то совершается не так, как надо, можете внести свой корректив и очертить круг ответственности. Но усмотрите, чтобы не идти вразрез с нашими планами. Потому лучше действовать через меня. Энергию через меня посылай. Вы в наших планах, с ними и слейтесь созвучно. При стремительном движении спирали крепко держитесь внутри ее, ближе к центру, иначе центр силы при отрыве унесет далеко за пределы возможности приблизиться снова. Я сказал.